Глава 23. Разговор по душам. Горный хребет Якату. Город Цойн. Академия кристаллистов. Мия. Мое прибытие в Академию было ознаменовано сразу несколькими событиями. Первое. На входе в мою спальню столпилось пятеро парней разной наружности, длины ног и ширины плеч. Но мне было не до них, ведь рядом стояло событие номер два. Мой куратор Ксанья Лорбель фон Хоркурт. И я пока шла к ним вместе с моим иноземным защитником, втайне была рада, что не умею отпускать своего голема. Так что он всегда со мной. Потому как первой мыслью, когда увидела это сборище, было бежать без оглядки. Еле-еле себя пересилила. Так нет же. За моей спиной появилась еще одна проблема, даже не знаю под каким номером. «Мия! Мия!» — позвал мужчина драматическим тенором. Бросила беглый взгляд себе за спину и выдохнула от облегчения. Оказалось, это всего-навсего Лемон Дранси. Вот только рано я обрадовалась, потому как услышала его следующие слова. «Мия! Если уж на то пошло, выбери меня, как более опытного в этом деле!» Я застыла на месте, как вкопанная. Ксанья, стоя посреди коридора, хмыкнула, а за ее спиной послышалось недовольно и многоголосое. «Эй, так нечестно!» А еще возмутительная своей наглостью. «Давай в очередь, старпер!» Не удержалась и вначале прикрыла ладонью глаза, а после расхохоталась, зычно и от души. Честное слово, знала бы, чем окончится задумка Унштольц с наказанием воришек нижнего белья, отказалась бы, не раздумывая. К тому моменту, когда я продолжила движение, Лемон, довольно щуплый по сравнению с Роном, меня догнал и попытался пойти рядом. Однако умный фамильяр ему этого не позволил, преградил путь. Не знаю, как именно, но он буквально чувствовал мое настроение и прикрывал в нужный момент, за что я была ему очень благодарна. Как назло, тотчас припомнила о нашей с дедом проблеме. Горько вздохнула и поймала странный взгляд Ксаньи, полный сомнения в моем умственном здравии. Да, такой сложно перепутать с любыми другими гримасами, коих у нее оказалось бесчетное множество. Подошла к столпотворению у моей двери и серьезно произнесла. «Не знаю, на что вы надеетесь, но я прибыла в академию только чтобы учиться на ловца морских ларгов. Точка!» Разогнавшаяся на долгий монолог кураторша, осмыслив сказанное мной, прикрыла рот. Остальные участники немого диалога продолжили буравить меня обиженными взглядами, пока один из них не протянул какой-то клочок бумаги. «Но что же тогда это?» Я брезгливо перехватила измятую и слегка влажную от пота записочку, развернула и кое-как прочитала растекшиеся чернила. «О, мой любимый плюшевый зайчик!» На больше меня не хватило. Во рту стало приторно-сладко. Я скривилась и скинула бумажку на пол. «Ужас какой!» Градус обиды на представителей мужской половины общаги возрос вдвое. Но мне было все нипочем, пока со мной Рон. Поэтому храбро выдала, даже не дрогнув голосом. «Это же не мой почерк! Не знаю, кто решил вас таким образом разыграть. Но, судя по вашему виду, у него это вышло с блеском». «А ты?» Ксанья посмотрела на меня сощуренно. «По тебе видно, что ты об этом все-таки знаешь». «Конечно, знаю!» Я кивнула в сторону записки, скинутой на пол. «Сегодня на вводном занятии мою парту засыпали ответами на подобную вульгарщину. Поэтому, кстати, я была вынуждена покинуть кабинет». «Да, об этом. Ректор назначит тебе наказание за прогул». Ксанья кивнула и обернулась к негодующим парням. «Ну, вы все услышали?» «Более я вам не позволяю находиться на женском этаже! Свободны!» «А как же...» — за спиной Рона подал голос Лемон. «Ты тоже, Дранси!» Лорбель была неумолима. Это правило относится ко всем мужчинам общежития. Но куратор Чероплетов не унимался. А как же вот эта махина? Он, наконец, сказал что-то более информативное. Она тоже уйдет с нами на мужские этажи? Нет! Я вскричала на опережение. Это мой голем, и ему позволили охранять меня в моей комнате. Сам ректор разрешил выделить ему еще одну кровать. Да-да, помню. Кураторша кивнула в сторону двери в мою спальню. Мы ее кое-как разместили, а дальше ты уже сама. В кои-то веки я была благодарна ловчихе. Но ровно до того момента, пока не зашла внутрь бедлама под названием спальня. Однако к Саньи было мало, судя по ее ехидному оправданию. И это, пока мы ее перли и кружили по комнате, прикидывая, куда бы поставить, невольно задели шкаф. Сказала бы сразу, что разломали всю мебель в моей комнате, кроме одной единственной кровати. «Сладких снов, Мия!» Гаденько бросила кураторша, когда развернулась ко мне спиной. Прошла к Лемону и схватила его за плечи. «Я же сказала, идем!» «Тебе здесь больше делать нечего!» «Ну этот же! Он же в мужской туалет залезал, пока я там был!» «Не суть!» «Он же тоже мужик, получается?» «Не получается! Он голем!» Успокаивала его ловчиха, уводя прочь по коридору. «И вообще, забудь об этой гибриц! Она птица не твоего полета!» К слову, звучало это так унизительно! «Уф! Почему она меня так не взлюбила? Хоть убейте, не пойму!» «Эх! За что люблю Рона? Так это за его трудолюбие!» Первым делом он принялся разгребать завалы и складывать обломки моей и без того скудной мебели в угол. Ранее я бы с легкостью применила печать восстановления и дело с концом. Однако сейчас, припоминая слова деда, решила не рисковать. Страх сковал все мое тело, когда я вновь прокрутила в голове ответ Арела про незавершенный контур печати, магическое истощение и исчезновение голема поутру. Допустим, сейчас я была сыта и полна энергии. Рон, судя по его активности, тоже. Облегченно выдохнула и невольно залюбовалась буграми его мышц, когда он перекладывал сломанные деревяшки с места на место. Когда же перехватила его насмешливый взгляд, покраснела до корней волос и кинулась помогать. Ведь он же не слуга. Да, нас связывала магия, и да, я призвала его в этот мир, но между нами не было подчиняющей печати. Почему он так рьяно мне помогает? Непонятно. А глядя на то, как ведут себя остальные лиски, кроме моей семьи, мне тем более становились неясны его мотивы. Может быть, он как-то узнал или почувствовал, что не может отходить от меня далеко, если дед не соврал. И значит, поэтому слонялся в день моего поступления по залу бабушкиного дома. Искал меня, когда его нашла мама и сама привела в академию. Столько вопросов, на которые сложно было получить ответ без возможности нормально с ним поговорить. Поскорее бы дед занялся его обучением. Правда, молчание наше было таким уютным, таким странным и одновременно приятным. Я подавала ему детали и попутно разбирала свои вещи, складывала их горочками на подоконнике. Он работал технично и расставлял деревяшки у стены в углу, а какие-то клал на пол. Часть самых больших из них сложил под новую принесенную кровать, которую придвинул к окну. И снова нам придется спать на одном матрасе, между прочим. Что удручало и радовало одновременно. Нет, на пол я его не пущу однозначно. Но в этот раз интуиция мне подсказывала, будет сложно уснуть лежа рядом. Не знаю, как это объяснить. Стоило нашим пальцам соприкоснуться, как по телу пробегали магические разряды. Кристаллы пощипывали, задевая нервные центры. Приятная дрожь разливалась по телу совершенно против моей воли. И как называть это чувство, я, увы, не ведала. Но что более удивительно, мне было мало и хотелось еще. Я мечтала его обнять, прижаться щекой к мускулистой груди, послушать биение сердца. Странно, нелогично и даже неправильно. Ведь он не кристаллиск в конце-то концов. Мия вздрогнула, когда услышала его голос. Низкий, хрипловатый, довольно грубый, но не отталкивающий, а наоборот. Вопросительно посмотрела на него, а он на меня. Молчит. Лишь пару раз моргнул своими черными глазами зеленой радужкой. В последний момент, когда почти осмелилась протянуть руку и погладить его по щеке, я все-таки отдернула себя, услышав: «Нет». Изумлению моему не было предела. Так он что-то все-таки запомнил из дедушкиного объяснения, пока мы обедали? Или это големша постаралась? «Я нет Рон», — продолжил он свою мысль. «Я Аарон. Аарон Лейк». В наступившей тишине были отчетливо слышны изумленные хлопки моих ресниц. По крайней мере, мне точно сквозь звон в ушах. Неожиданное осознание позволило облегченно выдохнуть. Ведь он «нет» сказал не на мою попытку прикоснуться, а про Рона. Ох, за секунды после отказа я уже успела свариться на маленьком огне без всяких специй. Настолько неприятны были испытанные чувства. Вместе с тем пришел стыд и запоздалое понимание того, как я невольно обижала жестоким отказом Лео и остальных, когда они пытались просто со мной заговорить. Да уж, хороша же я была. Голем, между тем, напряженно молчал, ждал моего ответа. «Аарон! Тебя зовут Аарон?» — переспросила я с улыбкой. «Так?» «Да», — прозвучала неуверенная. Похоже, мою фразу он перевел не до конца. Но даже этого было достаточно, чтобы отправить в пропасть огромный валун, возникший в душе из-за одного маленького и довольно каверзного слова. Я сделала знак в сторону кровати, предлагая присесть, потому как стулья тоже были разломаны в щепки. И снова услышала это неприятное «нет». Да, знала бы, чем обернется обучение Рона, точнее Аарона, 10 раз подумала бы. «Почему?» «Я нет», — сказал он, указывая пальцем на кровать. «Ты да». Вздохнула, села и похлопала по сиденью рядом. «Аарон, сядь, прошу, просто сядь!» Голем смотрел на меня с таким сомнением, будто я предлагала ему прыгнуть с похоронного утеса, и это как минимум. «Прошу!» — повторила я, не совсем понимая, чего же добиваюсь в итоге. Приятным удивлением стало то, что он послушался. Сел, но чуть дальше, чем хотелось бы. Держал дистанцию, и это немного обижало. Неужели ему так неприятно находиться рядом со мной? Запоздалое осознание очевидного заставило скривиться от боли. Чудом слезы не навернулись на глаза. Но из-за чего? Из-за непонимания моих чувств? Вот так новости. Чувств? С каких пор я думаю о нем в таком ключе? «Рон», — вначале сказала, а потом исправилась со вздохом. «Аарон, ложись, пожалуйста, спать. А я сейчас приду. Хочу умыться на ночь». «Мия, нет, быть далеко!» Выжал он из себя, сморщив лоб. Видимо, старался изо всех сил, припоминая краткий урок деда. «Я плохо без Мия». Определенно, Аарон понял, что мы с ним связаны, и то, как печать действует на нас обоих. Хотя бы это радовалось всего нашего разговора по душам. Оставалась малость. Отправиться умыться, а заодно дождаться, когда он ляжет спать, чтобы бесшумно прокрасться в спальню, пристроиться рядом. Не знаю почему, но такой вариант мне казался самым приемлемым с учетом незамкнутого контура. Это значит, что утекающая магия из его ошейника частично может быть впитана моими кристаллами, улавливающими чистую энергию, витающую в воздухе. Да, кстати, благодаря этому нашему умению многие рудокопы и ведут разведку для добычи кристаллов. Они нутром чувствуют самые магически заряженные камни, спрятанные глубоко в рудных залежах. И ради развития этого навыка в Академии даже создано несколько учебных дисциплин, насколько мне известно. Глядя на напряженное ожидание Аарона, кивнула ему с улыбкой и отправилась в ванную умываться, обтираться полотенцем, смоченным холодной водой, предварительно подхватив все необходимое с подоконника. А уже закрывая дверь, бросила украдкой взгляд в сторону голема. Как назло, он сейчас поднялся и прошел к разломанным деталям. Присел там и стал что-то перебирать. Да уж, видимо, придется задержаться в ванной комнате, в надежде, что он все-таки уснет на кровати, и нам не придется громыхать этой ночью. Горный хребет Якату. Город Сойн, Академия кристаллисков. Аарон Лейк. Неужели Мия не понимает, как на меня действует? Неужели она даже после разговора с дедушкой о нашей расе не увидела во мне гуманоида-мужчину? Да, немного иного, не такого, как эти неженки с кристаллами, но мужчину же. Приглашает меня сесть с ней рядом на кровати с таким невинно-наивным видом, как она вообще может не знать об отношениях между двумя полами? Или у представителей ее расы все происходит не так, как у нас? Тот факт, что в этом мире есть еще один поглотитель, женщина, немного грел душу, но отчего-то и печалил. Ведь Нея от меня была явно не в восторге. Или же виду не подала, не проявляла никакой симпатии. Честно признаюсь, я и сам к ней ничего особенного не испытывал. Только радость от того, что есть с кем поговорить, что я не один здесь такой. Все. На этом интерес к моему прискорбию заканчивался. Меня с каждым днем все больше и больше интересовала хозяйка. А заодно беспокоило ее абсолютно безбашенное поведение. Хотел бы я знать, что такого творится у нее в голове. И что она видит, когда смотрит на меня, а иной раз и сквозь, будто я прозрачный. Припомнил свое исчезновение из погибающего мира поглотительной энергии и вздрогнул, помотав головой. Определенно не хочу испытывать это вновь. А пока Мия в очередной раз куда-то ушла, я принялся разбирать сломанную мебель, которую сложил в углу комнаты в поисках гвоздей или же мелких щепок, чтобы потренироваться с активацией стигм – расщепление, поглощение, светового потребления или, как мы по-простому ее называем, зарядки. Стигма расщепления, выжженная до состояния шрама на коже моей ладони, в случае активации должна была расщеплять любые вещества на атомы, чтобы вторая стигма – поглощение – употребляла эти атомы в энергетическую пищу, так скажем. Третья стигма была вспомогательной. Отец вывел ее рядом с первыми двумя уже позже, в подростковом возрасте, когда было совсем туго и рядом не нашлось продуктов для расщепления. Она позволяла улавливать световые волны и поглощать уже их. Правда, для этого приходилось подниматься в самый смог. Что радовало, служила она исправно и всегда работала, но только не здесь. Если расщепляющие и поглощающие хоть как-то активировались, например, под воздействием эмоционального эффекта, то это... Может быть, все дело в настраивающих знаках? Интенсивность пучка, амплитуда, длина волны и прочее. Здесь же другое светило. Запоздалое понимание посетило немного не вовремя, когда я не мог проверить эту теорию, потому как за окном уже стемнело. С другой стороны, завтра наступит новый день, и светило поднимется из-за горизонта. Тогда я опробую. Перестал пялиться на свою ладонь и продолжил выдирать кривые гвозди из досок. Достал парочку и положил рядом с собой на пол. Перво-наперво опробую расщепление без поглощения. Положил гвоздь на ладонь. Ничего. Отлегло. Из-за обычного прикосновения стигма не активировалась, и это, безусловно, плюс. Теперь осталось найти минус, попытаться подумать о расщеплении и... опять ничего. Но раньше времени расстраиваться не стал. Закрыл глаза, представил момент из прошлого, когда я действовал на эмоциях, спасая Мию от каменного гиганта интересной породы с зелеными прожилками, то и дело посверкивающего маленькими молниями. Заметить не успел, как кулак мой на эмоциях сжался и гвоздь исчез. Легкая пульсация в запястье подсказала, что вторая стигма также активировалась сразу после первой, хоть я и не приказывал ей. Организм действовал сам, стоило только подумать об опасности для Мии. Неприятный металлический привкус во рту подсказал, что это вещество не очень-то подходит для моего организма. Еле-еле подавил желание сплюнуть на пол. Так, ладно, проэкспериментировали и хватит. В следующий раз лучше для этих целей запастись едой. Или той зеленой энергетической породы, которая неплохо зарядила на целые сутки. И снова критически оглядел куски мебели и понял странное. По идее, среди обломков шкафа, стола и стульев я обнаружил детали еще и кровати. Две длинные треснутые боковины и две поперечины той же ширины. Вон стоят четыре ножки, как у выжившего экземпляра. Но где тогда еще один матрас? Зачем вообще было притаскивать сломанные части кровати в кучу к уже сломанному? Двигать на середину комнаты старую, заправленную покрывалом койку, ту, на которой мы спали? Это что ли новый вид измывательства? Или хозяйки за что-то отомстили? В общем, завтра найду где-нибудь инструменты и попытаюсь сколотить что-нибудь годное из всего этого хлама. А пока Мия не вернулась, могу полежать на кровати, вытянуть ноги, отдохнуть. Так и поступил, долго не думая. Правда, не учел одного «но». Едва голова коснулась кровати, сон меня сморил, и я провалился в блаженное небытие, словно упал в какую-то темноту. Запоздалый страх исчезнуть из этого мира закрался в остатки сознания и ушел вместе с остальными мыслями. Время шло. А я все падал и падал, интуитивно ощущая странную слабость в этом изнурительном сне, который пришел вслед за темнотой. Я словно очутился там, на своем корабле, разворованном и сломанном, спущенным в шахты на распиловку корпуса. Кругом торчали провода, была снята металлическая обшивка. И даже более того, слышались странные звуки, гудение или же вибрация. Как вдруг на фоне всего этого прозвучало еще что-то. «Аарон!» — раздался далекий крик, будто сквозь вату. «Рон! Кихато!» Щеку мою обожгло ударом, прежде чем я удивленно открыл глаза и выставил вперед руку. Схватил обидчика за горло, сдавил. А оказалось, Мия! Хозяйка успела пару раз кашлянуть и засипеть, прежде чем я в ужасе разжал пальцы. «Прости!» — потрясенно выдал, глядя на свою дрожащую ладонь. «Как я только мог позволить себе поднять руку на такое хрупкое создание? Женщину!» Посмотрел на нее и понял, как сильно обидел. Оттого стало еще гаже внутри, и захотелось протаранить головой стену просто так, даже не в наказание. Наказание было иное. Ведь по щекам Мии градом катились слезы, напрочь лишающие внутреннего спокойствия. Но вместе с этим, несмотря на мое непростительное поведение, она кинулась меня обнимать, будто я и не душил ее вовсе, а наоборот. Она прижималась ко мне, что-то там причитала сквозь безудержные рыдания и наверняка продолжила бы плакать навзрыд, если бы не громкий стук, вначале звучащий из-за стены, а потом уже и в дверь. Но Мия проигнорировала своих соседок, открывать не стала, а лишь стиснула меня сильнее и стала уже просто тихо всхлипывать. Я не мог ничего с собой поделать. хоть и знал, что нельзя, но все-таки обнял хозяйку и покрепче прижал к себе, позволяя ее голове удобнее устроиться на моем плече. Волосы. Перебрал пальцами ее шелковистые кучерявые волосы. Восхитился их ароматом. А после уже не смог усмирить взбунтовавшиеся чувства и поцеловал в макушку, не зная, чем ей помочь и как утешить. Ведь я же всего лишь уснул. Разве не так? Моя интуиция и странная реакция Мии подсказывали. Не совсем. Слишком уж реалистичными и невероятными были видения или сон. Неужели это мое будущее? Или же я начал перемещаться в свой прежний мир по какой-то причине, но хозяйка меня остановила? Ничего не понимаю. Но, думаю, дедушка моей хозяйки должен хоть что-то об этом знать. А пока... Да, я подлец и наглая тварь. Но мне было до одури приятно вот так вот обнимать Мию, гладить по волосам, заправлять их за ушко, слегка целовать ее голову, пока она не затихла. Еще что-то пробубнило себе под нос и засопело в моих объятиях. Ну, прекрасно. И что мне прикажете делать, пока она спит? Ведь я же точно так не усну. Или на то и расчет? Мне нельзя спать вообще, чтобы снова не исчезнуть? Или же нельзя спать одному, без нее? Ох, не знаю, не знаю. Надеюсь, что все-таки второе, иначе дело труба. Долго без сна я не протяну даже со стигмами. Немного помолчал с упоением, вслушиваясь в мерное дыхание Мии, и снова провел рукой по ее волосам. Залюбовался игрой серебристого ночного света и неожиданно для себя обнаружил, как сверкнули кристаллы хозяйки и моя стигма вместе с ними. Выставил вперед руку и попытался активировать третий знак на ладони, не особо ожидая хоть какого-то результата. Но он был. Стигма зарядки стала жадно поглощать частицы ночного света, как когда-то там, на моей планете, сквозь смог. Энергия заструилась по венам с новой силой, заставляя шире раскрыть глаза. Так значит, все-таки дело в длине волны, амплитуде, интенсивности пучка, если я могу поглощать световые лучи только после их преломления о поверхность планеты-спутника, и даже двух, выстроившись в этакий зеркальный коридор, но с небольшим смещением вправо. Терять времени не стал. Протянул ладонь стигмами вперед и продолжил заряжаться энергией, пока была такая возможность. Правда, Мия заерзала ногами по моим, шелохнулась, направив мои мысли в неправильное русло. Но я совладал с собой, распускать руки не стал. Терпел. Долго и отчаянно, до нервной чесотки на коже. Но уже под утро все-таки не выдержал и отодвинул хозяйку на край кровати, а сам повернулся к стене лицом. Так и уснул в легком нервном изнеможении, охватившем меня впервые.